Здесь возникает сразу несколько вопросов. Первый. Почему степняки, вроде бы к тому времени обучившиеся мастерски владеть китайскими камнеметами и стенобитными машинами, в случае с Козельским это свое умение как-то сразу растеряли? Напоминаю, практически все крупнейшие города Руси держались не более 6-7 дней. Чтобы объяснить этот феномен, покойный Чевелихин измыслил какие-то невероятные, суперблагоприятные географические условия. Если верить ему, Козельск был расположен так удобно для осажденных, стоял на таких непреодолимых кручах, был окружен столь глубокими рвами, что все китайские машины оказались бесполезными. Возможно. Но даже если так и обстояло, это не снимает проблемы, наоборот, усложняет ее дополнительными загадками. Примечание. Лично мне представляется, что осада была столь долгой, потому что осаждающих было мало. Конец примечания. Второй. Почему, столкнувшись со столь неприступной крепостью, напоминаю, крохотной, не имевшей военного значения в рамках большой стратегии, завоеватели не махнули рукой и не умчались поискать добычи полегче? Страница 198. Почему торчали возле нее 7 недель, пока не взяли-таки? Гипотез, объясняющих загадку Козельска, пока имеется на белом свете 3. Первая – классическая версия, вторая – теория Гумилева, третья – моя гипотеза. Классическая версия, собственно, представляет собой полное отсутствие версии. Монголы-татары просто взяли и задержались у Козельска. Захотели и задержались. Искать в их поступках логику бессмысленно. Азиас. Гипотеза Гумилева, надо признать, более логична и убедительна. Гумилев считал, что татары мстили Козельску. Князь Черниговский и Козельский Мстислав 15 лет назад, будучи на Калке, принял участие в убийстве татарских послов. И хотя к тому времени он уже умер, татары считали, что его подданные несут коллективную ответственность за убийство их князем послов. Вообще-то это гораздо больше похоже на версию, нежели ничего не объясняющие апелляции к азиатской логике, какими грешат историки классического направления. Увы, есть обстоятельства, которые не оставляют от версии Гумилева камня на камне. В числе других на Калке воевал, принимал участие в убийстве татарских послов, да и погиб там же, смоленский князь Мстислав Борис Романович Старый. Следовало бы предположить, что, руководствуясь тем самым принципом коллективной ответственности, татары с не меньшей яростью обрушатся на Смоленск, мстя его обитателям за преступление князя. Так вот, Смоленск вообще не подвергся татарскому удару. Ни в 1237, ни в 1238, ни после. Он никогда не сталкивался с ужасами ордынских приступов. В пределах Смоленского княжества татары иногда показывались, но на сам стольный град Смоленск не нападали никогда. Коллективная ответственность выглядит какой-то странной. За одно и то же прегрешение козельцы заслуживают самой суровой кары, зато жители Смоленска можно и оставить в покое. Страница 199. В жизни ничего подобного случиться не могло. Либо есть обычай, либо его нет. Либо коллективную ответственность несет всякий, кто посягает на послов, либо гипотеза Гумилева неверна. Тогда в чем загадка? Да в том, что в Козельске сидел князь из Черниговской династии, тот самый, с которой Ярослав и Александр боролись упорно и яростно, как с одними из его конкурентов. Изгнанный татарами из Чернигова Мстислав Глебович закончил дни на чужбине, в Венгрии. Князья-соперники истреблялись безжалостно, благо повод был самый удобный, многое можно списать на кровавую неразбериху штурма. В Рязани погибли не только князь, но и его жена с малолетним ребенком. Повесть о разорении Рязани Батыем, как мы убедимся позже, представляет собой чисто литературный вымысел, а следовательно утверждение, будто рязанского князя убили в Орде, а его супруга в отчаянии покончила с собой, никак не могут выглядеть достоверными. Таким образом, странно затянувшаяся осада Козельска и упорство, с которым татары 7 недель добывали город, получает вполне разумное объяснение.